тебе маленький секрет нашего бога. Ему нравится наблюдать. Он большой проказник. Подумай над этим. Он дает человеку инстинкт. Дарит этот экстраординарный подарок, а потом, ради развлечения, для своего ролика космических трюков, устанавливает противоположные правила игры. Это самый жестокий розыгрыш за все минувшие века. Смотри, но не смей трогать. Трогай, но не пробуй на вкус. Пробуй, но не смей глотать. И пока ты прыгаешь с одной ноги на другую, что делает он? Хохочет так, что его мерзкая задница вот-вот лопнет от натуги. И он закомплексованный ханжа и садист. Он просто рэкетир. И поклоняться такому богу никогда. Лучше царствовать в аду, чем служить на небесах. А почему нет? Здесь, на земле, я погружен в ее заботы, сотворение мира. Я пестовал каждую новинку, которую мечтал заполучить человек. Я помогал ему во всем и никогда не осуждал. Более того, я не отвергал его, несмотря на все его недостатки. Я фанатично влюблен в человека. Я гуманист, который последний на земле. Кто станет отрицать, если только он не выжил из ума, что 20 век был исключительно моим веком? Ведь этот век, Кевин, от Альфы до Омеги, мой. Я достиг апогея силы. Теперь мой звездный час.